Возвращавшийся хозяин нес хрустальное блюдо, переливавшееся всеми цветами радуги. Точно драгоценные опалы сверкали его грани. «Венеция», — сказал он, подавая блюдо мне, — «это старый принц куплено. А это Флоренция», — ткнул он фиолетовое блюдо, — «тоже старо. Кардинал покупал». «Это верно, очень дорого», — протянул я со страхом. Он усмехнулся и ответил: «Пишет друг, с тебя взять сколько можно, мало-мало. Меньше 100 рублей не будет, если даришь принцу, как пишет здесь». Опять ткнул он в записку кондитера. «Надо платить. Подожду, если сейчас нету». Я радостно отдал ему половину суммы и обещал завтра занести остальное. «Отдавай кондитерское, он перешлет, а я ему отошлю блюдо сегодня вечером. Пишет, надо молчать». «Хорошо». Капитан уже искал меня внизу. «Ну вот ты меня покинул, Левушка, я тебе и не покажу перл. Нечто совершенно изумительное, что я здесь нашел, и как кстати», — сказал воодушевленный капитан. «Вот хорошо-то, у каждого из нас будет своя тайна. Только чур не выспрашивать», — отвечал я. «Должно быть, я сиял не меньше самого капитана, так как он вторично с удивлением на меня посмотрел, но ни о чем спрашивать не стал. Мы вышли из магазина, капитан уносил свою тайну в кармане, мои же оставались в лавке, надо было только заказать к ним фруктов, что мы очень скоро и сделали, велев их доставить завтра к 3 часам дня в кондитерскую». По дороге домой я просил капитана ни слова никому не говорить о сластях и фруктах, так как они предназначались Ананде. Хочу поставить их в комнату к его приезду. Капитан, казалось, был очень разочарован. А я-то думал, что все это для Анны. И моя тайна была согласована с едой, огорченно сказал он. Об Анне хлопочет князь. Да и ест она, как воробей. Не стоит и хлопотать, утешал я его. Он рассмеялся и спросил, не на львиный ли аппетит заказал я свои тайны для Ананды. «Ну ведь и львы бывают разные. Я ведь тоже лев. Надеюсь, хватит и львам, и принцам, и мудрецам, и воробьям», — ответил я, снова думая о том, тактично ли я поступил и одобрил бы меня флорентиец или нет. «Как говорят у нас на флоте, ты занятный мальчишка, Левушка. Жаль, поздно ехать за город за цветами, но все же зайдем сюда. Я вижу белую сирень», — сказал капитан, взяв меня под руку и проходя в огромную прекрасную оранжерею. Он выбрал 2 деревца белой сирени. Я пожалел, что беден, и не могу купить такое же деревце темно-фиолетовой сирени, чтобы украсить ею комнату Ананды. Но я решил попросить об этом И тут же, вспомнив о деньгах Али молодого, собрался купить довольно большое деревце с огромными душистыми кистями, густо фиолетовыми, с крупными махровыми цветами. Капитан засмеялся, но чуть не выронил бумажник из рук, когда услышал просьбу прислать сирень завтра. «Левушка», — сказал он, — «я буду молчать обо всем, но скажи мне, почему ты так чтишь этого человека?» «Я не сумею вам объяснить этого сейчас, но если после игры Анны вы повторите свой вопрос, мне будет легче объяснить вам свое благоговение. Это не одно преклонение, это путь его страданий и любви, притворенных им в свет для людей». Уже смеркалось, когда мы подошли к дому. Вскоре мы втроем сошлись за обедом, и я снова ощутил, как мне недостает И. Я был рассеян, отвечал не в попад, и все думал, где И, чем он занят, и скоро ли они приедут с Анной. После обеда мы прошли в зал, передвинули рояль приблизительно так, как он стоял у Анны, поставили белую сирень с таким расчетом, чтобы Анне она не мешала, но вместе с тем пианистка могла бы ею любоваться. Принесли еще немного роз. Капитан с князем хлопотали, устраивая в другом конце зала чайный стол. Я ничего не хотел больше делать. Я ждал И, ждал Анну, ждал музыку с таким напряжением, что не мог ни минуты оставаться на одном месте. Наконец, раздался стук колес, и я понесся по комнатам, как пудель, почуявший любимого хозяина, грозя что-либо сокрушить на своем бегу. Едва увидев И, я повис на его шее, забыв все и вся. Он засмеялся, прижал меня к себе ласково, но сейчас же отвел мои руки, поставив меня перед закутанной в черный плащ Анной. «Первая твоя обязанность была приветствовать гостью», — тихо сказал он. Но глаза его были ласковы, лицо улыбалось, и выговор звучал совсем не сурово. Я принял плащ Анны, который уже снимал с нее отец, поцеловал ей обе руки и отошел в сторону, чтобы дать возможность поздороваться с ней, князю и капитану. Князь сиял и волновался, благодарил ее за оказанную ему честь, а капитан, более чем когда-либо находясь в своей тигровой шкуре, рыцарски ей поклонился. Анна отказалась от чая, сказала, что съест грушу, немного отдохнет и будет играть. На ней было платье темно-оранжевого матового цвета, на груди крупным алмазом приколото несколько наших фиалок, и косы лежали по плечам. Я вздрогнул. На моем блюде красовалась женщина в оранжевом хитоне с такими же косами. Что же я наделал? Не оскорбится ли Ананда? Я так расстроился, что пришел в себя только от звуков передвигаемого стула у рояля. Анна села. Снова лицо ее стало не ее обычным лицом. Снова из глаз полился лучами свет. На щеках заиграл румянец, алые губы приоткрылись, обнажая ряд мелких белых зубов. Первые же звуки лунной сонаты увели меня от земли и всего окружающего. Я понял, что не знал никогда этой вещи, хотя тысячу раз слышал ее. Что она сделала с нею? Откуда шли эти краски? Это не рояль пел. Это жизнь. Надежда, любовь, мука, зов рвались в зал, разрывая меня всего и обнажая боль и радость, что скрывались в людях под их одеждами, под их словами, под их лицемерием. Звуки кончились, но тишина не нарушалась. Я плакал и не мог видеть никого и ничего. Не дав нам пережить до конца эту сонату, но увидев впечатление, произведенное ею, Анна стала играть переложение Листа на песни Шуберта. Я старался взять себя в руки, почувствовав на себе взгляд И. Лицо его было бледно, строго, точно ему пришлось немало вылить из сердца душевных сил. Его взгляд как бы приказывал мне забыть о себе и думать о капитане. Я отер глаза и стал искать капитана. Два раза я посмотрел на какого-то чужого человека, который сидел рядом с И, и только взглянув третий раз, понял, что это капитан.